Прежде чем отправиться по адресу, Илья Ильич заглянул в местный магазин, в котором навел справки о семье Иванцовых. Суховейские кумушки с удовольствием давали информацию и советы, какими тропинками и с какого рода гостинцами лучше идти в дом. Через несколько минут перед ним, закинув ногу на ногу, развалилась уже немолодая вульгарная бабища. Она курила сигареты, периодически замахивая в свой рот рюмки с водкой, которые заранее приготовил полицейский, предполагая, что так разговор пойдет быстрее. Захарченко украдко рассматривал одутловатое лицо, покрытое сеточкой мелких морщинок, и мысленно прикидывал, сколько времени надо, чтобы из некогда статной красивой женщины превратиться в запущенную неопрятную даму непонятного возраста. Обхватив взглядом обстановку, стало очевидным, что в этом большом добротном доме когда-то водились деньги. В углу на тумбочке стоял хоть и старый, но по тем временам дорогой импортный телевизор. Напротив хозяева поставили мягкую мебель, обитую светлой кожей, которая засалилась от времени и потеряла прежний лоск. А на полу лежал некогда толстый натуральный ковер в бордовых тонах. Женщина встретила Захарченко у порога недружелюбно и даже агрессивно, и он понял, что она вообще никого не хочет видеть после тяжелого перепоя. Но когда он дал понять, что пришел не с пустыми руками, дама оживилась и пригласила в дом, но предупредила, что вскоре должен вернуться ее сожитель, а он суров и неприветлив. «Будет лучше, если разговор закончится до его прибытия». Полицейский уверил, что не отнимет много времени, только хочет узнать как можно больше о ее дочери Марии. Поначалу горе-мать кинулась в рыдания, но Захарченко сделал вид, что хочет убрать бутылку в свой портфель, и мамаша быстро осушила слезы и сопли. Видно, что колосники горели сильнее, чем материнское сердце обезвременно ушедшей дочери. Вот так бесы вытесняют из тела живую чистую душу. Стоит только оступиться, прощения не попросить, не покаяться. Дальше больше. Черти уже костры разводят и баланду варят в голове. Редко кто имеет возможность очиститься. На это силы нужны душевные, недюжие. Илья Ильич не жалел эту женщину, даже брезговал, но виду не подал. Даже огурец соленый надкусил, который хозяйка выловила из мутной банки в качестве закуски. Из рассказа он понял, что много лет назад семья образовалась людям на зависть. Муж открыл в деревне сыроварню, сначала на 100 литров молока, а потом на 500, а дальше вообще взял в аренду большую пустующую столовую, и дело пошло. Жена же работала у него бухгалтером. Чем тебе не семейный подряд? Вскоре родилась Машка, они души в ней не чаяли, баловали как могли. Жена же после рождения дочери на сыроварню не вернулась, занималась ребенком и хозяйством по дому. Да только окончилось все за какой-то год. Муж решил расширить производство и ассортимент, для этого отправился в Италию, но научиться за один раз он как-то не сумел, и эти командировки стали иметь систематический характер. А женщина жила в таком счастливом вакууме, что не сразу поняла, в какой момент их семейная жизнь треснула по швам, и бизнес вместо того, чтобы расширяться, стал приносить убытки. И в один прекрасный день муж, вернувшись из очередной командировки, объявил о том, что уходит к другой женщине, которая уже ждет от него ребенка. Также сказал, что сыроварню продал за долги, что дом оставляет им с дочерью и что платить алименты будет, но только до положенного законом срока. Стоя у порога, развел руками, показывая, что, мол, сам гол как сокол, взял чемодан и удалился. Правда, оставил номер телефона, сказав, что в случае нужды поможет, чем сможет. А нужда наступила быстрее, чем они думали. Деревня приходила в упадок, в рабочих руках никто не нуждался. Благо, городские начали строить дачи неподалеку, и женщина у кого убирала, кому готовила, кто в огороде помочь просил. Иногда платили хорошо, но больше угощением от боярицы норовили. Так женщина и пристрастилась к змею зеленому. И как-то познакомилась с одним ни роду, ни племени, ни кола, ни двора. В дом привела, отмыла, накормила. А он и ничего оказался, и симпатичный, и рукастый. Забор починил, крыльцо поправил, на работу устроился на конезавод. Ну, подумаешь, что синий купала во всю спину. Главный мужик в доме. Машка долго сторонилась его, побаивалась, постепенно привыкла. В школе дочь училась прилежно, росла просто красавицей. И стала мать замечать, что отчим с большим интересом рассматривает грудь падчерицы. А то, пока в огороде траву полит, Машка из дома вылетает, как ошпаренная. Поняла мать в один момент, что муж рукоблудством занимается. А может и того больше, даже подумать страшно. Когда дочь окончила школу, приняла решение быстро. Пока сожитель был на работе, выложила перед дочерью 5000 украдкой сэкономленных рублей, поцеловала в лоб и горько сказала. «Ты, дочь, меня прости, но не могу я тебя больше тянуть. Сама видишь, работы нет, и деревня хереет. А тебе учиться надо дальше и жизнь свою устраивать. Поезжай пока в Саратов к моей тетке. Там работу найдешь, общежитием обзаведешься. Может, замуж за хорошего человека выйдешь. Вот тебе телефон отца». Трудно было, но мы о помощи не просили, а сейчас не откажет в поддержке. Собрала сидр с едой в дорогу, гостинство с огорода тетки, посадила дочь на автобус, перекрестила пыль из-под колес, всплакнула и пошла во свояси. Понимала, хорошо, что от беды уберегла и сожитель, и дочь. Да только откуда знать, с какой стороны горе беда придет. «Мария звонила вам, рассказывала о своей жизни?» «Да». Позвонила один раз от тетки, сказала, что работу хорошую нашла по объявлению, что уезжает за границу, то ли официанткой, то ли горничной. Она приезжала домой из-за границы. Наведывалась один раз красавица моя. Мать уже пьяно горевала и всхлипывала. Прямо иностранка, красивая, одетая, как картинка. Подарков нам привезла. Да только даже ночевать не осталось, уехала последним автобусом. Неожиданно в душу Захарченко закралось снисходительное сожаление к этой несчастной. В тот момент женщина находилась перед непростым выбором, но она стала на сторону мужчины, а не дочери, тем самым толкнув на турецкую панель. «А где похоронена Мария?» «Да, на здешнем кладбище. Когда ко мне пришел участковый и сказал, какое горе случилось, я чуть с ума не сошла. А он приказал на опознание в Саратов ехать и деньги готовить немалые». Вот тогда я первый раз позвонила мужу и просила помощи. Он дочери при жизни не помогал, но когда узнал о смерти, то сделал все как надо. Ее сюда уже в нарядном гробу привезли, и поминки он оплатил. Женщина опять залилась пьяными слезами. Захарченко понял, что уже ничего вразумительного не дождется. Кое-как выпытал адрес саратовской тетки и номер телефона Машиного отца. Вскоре откланялся и отправился в Саратов. Тетка пожилая, крупная, грубоватая женщина в квартиру не позвала, а побеседовать пригласила во дворе на лавочке. Она не добавила ничего нового, сказала только, что девушка поначалу устроилась работать на ткацкую фабрику, проработала там зиму, а потом вот объявление в газете нашла, что требуются молодые девушки для работы в отелях. Вот она заграничный паспорт оформила и отправилась на заработки в Турцию. А у Марии были здесь подруги, может быть, молодой человек? «Может, и были», — сказала строго тетка, — «только в дом я не разрешала никого приводить. И позже 11 возвращаться тоже. Предупредила, что дверь запру, а если опоздаю, то пусть ночует где хочет, хоть на вокзале, у меня не забалуешь». «А в какой газете она объявление нашла?» «Да мало ли, сейчас по объявлению можно танк купить, а уж предложение работы хоть отбавляй». Захарченко слушала ее и зло думала. «Старая моралистка, и тебе мешала эта девушка». Видать, по одной половице заставляла ходить, куском хлеба попрекала. Вот и сбежала Маша хоть куда, только бы от вас подальше. И сидит сейчас, слезинки не проронила, право себя чувствует. Да кому ты нужна со своей правотой, карга безмозглая? Полицейский сухо попрощался, сел в машину и позвонил отцу Маши. Тот ответил скоро. Илья Ильич представился и сказал, что хочет с ним поговорить о его дочери. Мужчина ответил, что живет в Москве, давно ждет звонка и приедет куда надо по первому требованию. Захарченко уже не ожидал важной информации от отца, потому что тот давно не жил с семьей, дистанцировался и не поддерживал никаких связей. Но Илья Ильич привык доводить все дела до конца, поэтому назначил время встречи в своем кабинете к вечеру другого дня и отправился в обратный путь, думая о своей непутевой дочери, которую он хотел защитить, закрыть от нехороших людей и влияния, но не знал как. Все время забирала работа, но он пообещал себе, что в этом месяце обязательно проведет с ней выходные, купит билеты в кино и даст денег на новые туфли.